сложив поверх нее, как черепицы, большие свои руки и уперев в них подбородок, долго молча рассматривал он молокососа, напрашивавшегося к нему в зятья, потом спросил: «У меня 3 дочери, какую из них ты хочешь?» «А мне все равно», — немедля ни секунды ответил Куса. Виноторговец Баха долго молчал. «Чудной пошел народ», — подумал он огорченно и немного испуганно. А когда молокосос с пылающими щеками заерзал, затоптался на месте, задал новый вопрос: «А что ты умеешь делать?» «Пока ничего не умею», — так же мгновенно ответил Куса. «Но хочу учиться на мясника». Снова долго молчал виноторговец Баха, но и Куса терпеливо ждал его последнего решительного слова. А сам думал о ремесле мясника и радовался, что придумал такой удачный ответ на вопрос Бахи. Мысль о том, чтобы стать мясником, нравилась ему все больше и больше. Наконец виноторговец Баха удостоил его ответом: «Когда научишься ремеслу мясника, тогда и приходи». «Договорились, вот и прекрасно», — ответил Куса. И 3 раза подряд повторил про себя: «Вот и прекрасно, вот и прекрасно, вот и прекрасно». Куса послал свою бабушку к самому известному Ване-мяснику. Фушиане, так звали мясника, не отказал Калуке в ее просьбе. Но прошел год и еще год, а Кусе за все это время ни разу не довелось взять в руки мясницкий топор и нож. «Думаешь, — говорил ему Фушиане, — быть мясником — простое дело». Фушиане в самом деле так искусно разделывал туши и сортировал мясо, что смотреть на него было сплошным удовольствием. И ученик смотрел во все глаза, не обращая никакого внимания на то, что обрезки мяса и обломки раздробленных костей, вылетая из-под топора, попадают ему в лицо. Иногда Куса нарочно пятнал кровью ворот своей рубахи, чтобы, вернувшись из лавки, покрасоваться перед своими домашними. «И этот, как его дед, любит кровь», — говорил Шубу.